прежние годы, когда бизнес Буски только развивался, он построил здесь секретный склад, который использовал, как свое убежище. За это время, Ечуи также приблизительно догадался, где находился склад, в котором его держали, так как он иногда слышал пение птиц, а отверстие, типа окно, иногда залетали опадающие листья. Так он сумел понять, что его темница находилась в каком-то месте, где было много деревьев, но он даже подумать не мог, что они на самом деле находились в горах. Доехав до подножья горы, Буска выбрался из кареты и подозрительно огляделся, чтобы убедиться, что их никто не преследует, после чего устремила в труднопроходимые джунгли. Керри, выбравшись из повозки, привязал лошадей к дереву и последовал за отцом. Прошло уже 3 месяца, после того, как Керри был избит ребенком-магом с помощью магических свитков, так что большинство его ран уже зажили. Даже на его лице следы ожогов были исцелены с помощью знаменитой магии света, но он все равно пребывал в отвратительном настроении, так как его уровень развития мечника упал с 4 уровня и теперь уже никогда не поднимется выше, из-за того, что использовал запретную технику защиты бога войны. Еще больше масла в огонь подливало то, что он проиграл магу 2 уровня, который едва освоил начальные заклинания, так что он практически стал главным посмешищем города Штайн. Изначально он был принят в страже особняка городского лорда и у него было блестящее будущее, и хоть он до сих пор носил доспехи стража, полученный им урон навсегда поставил большой жирный крест на его ярком будущем. Изначально его отец возлагал на него большие надежды, из-за чего он был весьма горд собой, но теперь он сурово отчитал его, что еще больше усугубляло его депрессию. Таким образом, одна мысль о том, что ненавистный ему маг находился здесь в заключении, разжигала в его душе мощный гнев. Пока он следовал за своим отцом, он крепко сжимал рукоять своего меча, который висел у него на поясе, обдумывая горький урок, который ему преподал Ечуи. «Позволь мне еще раз сразиться с ним, я больше не проиграю ему», — Карри говорил так каждый раз, когда его гнев начинал зашкаливать. Он еще не знал, что такой шанс ему предоставится в очень скором времени. «Босс, это ты». В лесной глуши находился небольшой деревянный домик, из которого поспешно вышел Акка, когда услышал чьи-то шаги. Буска периодически навещал их, чтобы забрать у Ечуи очередную партию магических свитков. «Как там наш пленник поживал все эти дни?» — спросил Буска, вытирая пот со своего лица. Несмотря на то, что уже была осень, на улице все еще было весьма жарко. «Честно трудиться, производя по 30 свитков каждый день», — с улыбкой ответил Лотка. «Так что пергамент практически закончился и нужно будет привезти еще. Ну, пергамент — это чухня, с помощью свитков он полностью окупается, так что все нормально», — сказал Буска, глядя на маленький душный домик, не пожелав входить в него, так что Лотка обернулся и позвал Куинна, который вынес готовые свитки. Хижина была обставлена по-спартански и имела только самые необходимые вещи. Еще там была лестница, которая вела вниз и попадала в длинный коридор, в конце которого находился склад, в котором был заперт Ечуи. Куин как раз сидел на стуле возле двери, которая вела в этот склад и пил протухшее вино, когда услышал крик Лотка. Что-то пробормотав себе под нос, он с силой постучал в железную дверь. «Босс пришел. Бери все свои готовые магические свитки и тащи сюда». Сказав так, Куин встал и подошел к коробке, в которую складывались готовые свитки. Ечуи должен был каждый день делать по 30 свитков, так что когда он заканчивал свитки, то складывал их именно в эту коробку и передавал наружу. Но на этот раз с другой стороны двери не последовало никакой реакции, из-за чего Куин озадаченно уставился на металлическую дверь. Он слегка разозлился и пнул дверь ногой, после чего прокричал: «Ты оглох, живо тащи готовые свитки сюда». Тем не менее ответа не последовало. Куин уже и так был зол на Ечуи, из-за того, что тот ранил его молнией и оставил шрам на его лице, так что он отложил коробку в сторону и заглянул в окошко на двери, закричал: «Ты что решил притвориться глухонемым? Ты не слышал, как я приказал тебе прийти сюда?» Но он не договорил свое предложение до конца, так как на складе никого не оказалось. Комнатка была очень маленькой, там была кровать, стул, стол и куча мусора в углу, так что магическая лампа без проблем могла осветить все помещения, но Куин так и не обнаружил там Ечуи. На лице Куинна появилась сильная тревога, так как когда утром он подавал ему завтрак, Ечуи все еще был на месте, но теперь его здесь не было. Эта комната находилась под землей, не говоря уже о том, что они находились в горах, где обитало множество сильных животных. Как физически слабый маг мог сбежать отсюда? После секундного колебания, Куин обнажил свой меч одной рукой, а второй достал ключ, чтобы открыть замок железной двери, после чего осторожно вошел внутрь. Будучи заключенным в этом тесном пространстве, Ечуи уже привык к здешнему спертому и душному воздуху, но Куинну сейчас было не до этого. Он, нервно сжимая свой меч, тщательно осматривал помещение. «Ублюдок, ты где заныкался? Я знаю, что ты там!» – прокричал он, глядя на кровать. Комната была очень маленькая, и единственное место, где можно было в ней спрятаться, это под кроватью. Но под кроватью никого не оказалось. Куин решил проверить кучу мусора, которая была сложена в углу комнаты, так что он обернулся к ней. И в этот миг его лицо неожиданно замерло. Ранее в этой куче мусора валялись старые, ржавые и сломанные доспехи, на которые даже Куин никогда не обращал внимания. Но теперь эти доспехи неожиданно встали. Глава 21. Огнемет железного человека. Эти доспехи, которые уже много лет пылились в этой куче мусора, ранее использовал Карри. Они были сделаны из наиболее распространенного черного металла и были очень тяжелыми, весили не менее 9 кило. В то время Карри мог носить только панцирь от всего набора и через пару месяцев попросил отца достать ему более легкую и красивую броню на жестяной основе. Что же касалось этих доспехов, то не имея возможности продать их даже за пару медиков, как металлолом, они были отправлены на склад Буски, где до сих пор продолжали медленно ржаветь, пока не превратились в реальную груду металлолома. Даже когда они убирали этот склад, чтобы запереть Ечуи здесь, они не удосужились выбросить эту броню. Они считали, что это было не то, что смог бы носить Ечуи с его хрупким телосложением, даже если бы у него неожиданно проснулась невероятная сила. Но теперь, когда эта броня неожиданно приняла вертикальное положение, глаза Куинна полезли на лоб от удивления. Без сомнения, это были те ржавые доспехи. Кроме того, Куинн увидел множество дыр, которые были залатаны кусками звериных шкур, а сама броня крепила к телу с помощью шнурков из шкуры. Особенно в глаза бросались два кожаных ремешка на руках, с помощью которых к ним были прикреплены старые куски фарфора. Увидев это все, и без того находящийся на грани смеха Куинн, едва не взорвался со смеху. Куинн, придя в себя от первого шока, постепенно начал давиться от смеха. Он никогда не мог предположить, что Ечуи и правда напялит на себя доспехи. Но это и правда произошло, несмотря на их вес, из-за чего Куин не смог удержаться от смеха и указал на Ечуи мечом в своей руке. «Парень, ты серьезно собираешься в этот металлоломе сражаться со мной?» «Именно. Я вполне ожидал, что услышу некие насмешки от тебя, но посмотрим, как ты будешь смеяться, после того, как я одолею тебя». Голос Ечуи звучал несколько приглушенно из-за маски доспехов. «Кроме того, так как мое тело было намного меньше этих доспехов, мне пришлось обмотать себя шкурами животных, так что сейчас мне очень тяжело дышать, поэтому мне некогда тратить время на пустые разговоры. Так что я был бы рад уже начать». «Рад начать? В смысле рад? Что рад начать?» Куинну предстояло в скором времени узнать, что Ечуи был счастлив от предвкушения того, как он будет страдать. Треск-треск. Старые суставы брони действительно были с трудом поддавались контролю из-за ржавчины, так что с громким скрипом и большим трудом Ечуи поднял свою руку вверх. Его рука была очень толстой, так как он обмотал ее кожей зверей и еще закрепил на ней старый фарфор. В этом фарфоре было сделано круглое отверстие, которое Ечу направил на Куинна. Куин не знал, что именно делал Ечуи, но он не сильно переживал на этот счет. Хоть он и был сильно напуган магией парня, но так как у него больше не было волшебной палочки, он не представлял для него больше никакой угрозы, тем более, что Ечуи находился в зоне его досягаемости. Таким образом, в его глазах Ечуи выглядел не страшнее ягненка, которого отправили на убой. Естественно, что он не проявил вообще никакой осторожности. Он остановит Ечуи и не повторит ошибок Карри, который подвергся массовой бомбардировке магическими свитками. Если нечто подобное повторится, то в этом маленьком помещении он просто нападет на Ечуи и оглушит или даже убьет его в считанное мгновение. На самом деле, зная о провале Карри, который был сыном босса, он в душе сильно ржал над его тупостью. Он считал, что ни за что не попался бы на такую уловку Ечуи. Таким образом, пребывая в своей гордыне и полнейшем пренебрежении к своему противнику, с мечом в руке, он молниеносно кинулся к Ечуи, чтобы вырубить его. Но как только он двинулся, Ечуи также пришел в движение. Естественно, что в плане силы, Куин был намного сильнее Ечуи, так что расстояние между ними теперь составляло 2 метра. Для того, чтобы Куин смог преодолеть расстояние в 2 метра, ему нужно было меньше секунды времени. Но для того, чтобы поднять палец, Ечуи не потребовалось даже десятой доли секунды. Мизинец в левой руке дернулся, после чего фарфоровая ваза на его правой руке выпустила струю огня. В одно мгновение огонь устремился к Куину и полностью окутал его. Если бы сторонний наблюдатель посмотрел под полоски шкур на правой руке Ечуи, то он смог бы увидеть там кусок закрепленного пергамента, к которому шли веревки от его пальцев и вазы. Этот пергамент имел несколько символов, которые выполняли роль управляющих элементов и позволяли Ечуи с помощью его пальцев активировать свитки, спрятанные в фарфоровой вазе. Волшебный пергамент был своего рода проводником для заклинания и работал по принципу электрических проводов. Вдохновленный этой идеей, Ечуи решил использовать пергамент для активации свитков огня в фарфоровой вазе с помощью пальцев. С момента возникновения магических свитков, это был первый раз, когда кто-то использовал пергамент подобным образом. Огонь, который был высвобожден, был самым настоящим огнем, и был как минимум в 4 раза сильнее пламени, которые создавали магические свитки огня, что продавались в волшебном магазине Энтони. Все эти 3 месяца Ечуи усиленно изучил магические символы и в результате освоил из 32 символа в 17 сумел создать 23 улучшенных огненных свитка. Ечуи также смог усилить силу огня в 8 раз, а потом и в 16, но эти заклинания невозможно было нанести на пергамент, так как для этого требовалось понимание всех 32 магических символов. Огонь внутри вазы быстро заполнил все пространство вазы и вырвался из горлышка вазы, образуя 2-метровую струю огня, которая полностью окатила с ног до головы Куина. «Ах!» Куин, издав болезненный крик, уже был готов потерять сознание, но огонь не прекращался и уже воспламенил его одежду, из-за чего его кожа в некоторых местах стала красной из-за ожогов, а его волосы, брови, ресницы и борода мгновенно превратились в кучу дурно пахнущей золы. Глаза стали отвратительно молочно-белого цвета. Пока жизнь медленно покидала его, он не переставал кричать. Рука, которая держала меч, стала выписывать невероятные силуэты, пока покрывалась мокрой вонючей жидкостью, после чего неожиданно завоняла паленым мясом. На самом деле огню, который был в 4 раза сильнее обычного, потребовалось лишь несколько мгновений, чтобы полностью сжечь свою цель, после чего огонь угас. Ечуи дернул кольцо в своей руке еще раз, после чего пламя вырвалось из его руки снова. В целом, внутри вазы было заложено 5 свитков, которые были закутаны в железную оболочку и с помощью нитей были соединены с его 5 пальцами правой руки. Таким образом, при активации свитка, он сразу же выстреливал наружу и температура внутри вазы не успевала подняться до того уровня, чтобы сжать остальные свитки. Пламя снова окатило Куина, который продолжал беспорядочно размахивать своим мечом, из-за чего он стал еще более пронзительно вопить, пытаясь повалить Ечуи на землю. Но в результате, пытаясь спастись от огня, он промахнулся и рухнул прямо на стол, где лежал пергамент для свитков. Разрушив столик, он повалился на землю. Ечуи дернул свой средний палец и пламя вырвалось в 3-й раз. Он провел здесь 3 месяца подобно рабу, создавая магические свитки в ужасных антисанитарных условиях, в дурно пахнущей комнате, под постоянной руганью Куина. Ечуи был просто в бешенстве. Он был чуть ли не богом среди хакеров. А хакеры есть хакеры, так что их редко мучила совесть. Так что, отправляйся в ад. Пламя снова окутало Куина, который больше не шевелился. В его обугленной руке меч стал ярко-красного цвета от высокой температуры огня. Судя по всему, он сдох. Но Ечуи этого показалось мало, так что он дернул еще одним своим пальцем. Однако на этот раз из фарфоровой вазы не вырвалось огня. Похоже, что огонь все же повредил 2 из 5 свитков, которые находились внутри вазы. Ечуи ударил рукой по стене и как только ваза разбилась, после чего он отбросил в сторону осколки вазы и обгорелых шкур, от которых несло гарью, с опаской поглядывая на Куина. Тот был мертв. Мертвее не бывает. Под таким сильным огнем никто не мог выжить. А учитывая, что это был мир магии, то у мечника всего лишь 2-го уровня не было и шанса на спасение. Ечуи поднял окоченевшую руку Куина, которая держала меч и взял раскаленный меч себе, когда услышал звук приближающихся шагов. Судя по всему, это был Лакка, который услышал крики Куинна и шел проверить, что здесь произошло. С некоторым напрягом, Ячуи все же добрался до двери. Тело Лакка было защищено доспехами, против которых огонь был не слишком эффективен. Следующий. Глава 22. Смертельная молния железного человека. Куин, Куин, мать твою, что там у тебя происходит? Быстрые шаги Лакка сопровождались его криком, когда он увидел Ячуи, который стол в дверях и сжимал все еще красный меч Куинна. У него была весьма странная поза. Ноги были поставлены одна за другую и слегка согнуты, спина прямая, а грудь повернута боком. Его стойка ясно говорила о том, что он был готов противостоять какой-то очень большой силе. Ячуина и правда приготовился принять весьма мощный удар. Он молча отсчитывал секунды, когда Лакка должен был появиться в коридоре. И как только его противник появился, он легонько дернул своим мизинцем. Его правая рука была соединена со свитками огня в фарфоровой вазе на левой руке. То же самое было проделано и с другой рукой, только оружие было спрятано в другом месте. Этим местом оказалась грудь. Возле груди в овчине находилось два свитка. Лакка понадобились лишь считанные мгновения, чтобы понять, что Ячуи находился в боевой готовности, и как только он увидел, что за меч он держал, то сразу же пришел в действие. Он не мог четко понять, кто был в доспехах, так как они были сделаны под коре, который был выше его, так что появление такого гиганта здесь подсознательно заставило его стать предельно осторожным. К сожалению, вся его осторожность была бесполезна. Ячуи уже дернул свой левый мизинец, после чего из шкуры, которая была закреплена на груди, вырвался электрический разряд, который превратился в молнию. В районе груди Ячуи спрятал два свитка молнии, которые были как минимум в 4 раза сильнее обычных. Ячуи также улучшил волшебные свитки молнии, которые при активации выпускали силу в 4 раза большую, чем в обычных свитках. Таким образом, два свитка, спрятанные в его грудном районе, были эквивалентны по силе 8 обычным свиткам молнии. Кроме того, будучи хакером экстра-класса, Ячуи внес некоторые изменения в матрицы заклинаний, благодаря чему теперь он мог придавать молниям необходимую ему форму. Так он мог создавать шаровую молнию или веерную, а не только общепринятую вертикальную, благодаря чему его атаки молнии стали намного эффективнее. Таким образом, то, почему он принял столь странную позу, было вызвано тем, что ему необходимо было погасить отдачу, которая возникала при активации этих двух свитков. БЗЗЗЗЗ. Вспышка молнии полностью осветила душную комнату, коридор и лицо Лакка, на котором вместо легкой паники появился настоящий страх. Он ничего не мог поделать с собой, как закричал в ужасе, но его крик был заглушен раскатами грома и молнии, а также взрывом, последовавшим за этим. Вспышка молнии, которая появилась в груди Ячуи, безжалостно врезалась в тело Лакка. Со стороны это выглядело так, словно в середине груди Ячуи появилась ярко-синяя рука какого-то божества, из-за чего в страхе Лакка схватился за свой меч. После этого в тело Лакка врезался мощный удар, словно его кто-то атаковал молотом, и он отправился в полет. Дверь тюремной камеры выходила, смотрела прямо на стену поворота коридора, в которую Лакка и врезался от мощного удара молнией. От его брони и меча можно было услышать звуки электрических разрядов, а в момент столкновения со стеной были отчетливо слышны звуки ломающихся костей. От столкновения со стеной по всему коридору поднялся густой слой пыли, что показывало на плохую вентиляцию этого места. Навряд ли кто-то смог бы пережить такой электрошок. К счастью, Лакка не успел увернуться от молнии и был убит ею. Ячуи не знал точно, насколько сильной была его новая молния. Он создал ее, будучи вдохновленным экспериментами с огненными свитками. Но он не сомневался, что этой силы было достаточно, чтобы поджарить человека, так как разряды, которые проходили через тело жертвы, запросто могли уничтожить все его органы. Даже Ячуи досталось от отдачи активации этого свитка, несмотря на то, что он защитил себя толстым слоем звериной кожи. Для того, чтобы влезть в эту броню, ему пришлось обмотаться несколькими слоями шкур, но он до сих пор все еще чувствовал себя довольно комфортно, но это было до того, как он испытал отдачу. Так что несложно было догадаться, насколько мощной была атака, раз только от одной ее отдачи его откинуло назад, пуская и всего лишь на пару сантиметров. Сделав несколько вдохов, Ячуи посмотрел в коридор на дергающего Лакка, которого окутывал белый дым, подымающийся от его тела. Второй был готов. Убедившись в этом, Ячуи жестко посмотрел в другой конец коридора, чтобы изучить текущую ситуацию. Коридор был довольно длинным, около 9 метров в длину, по всей длине которого были установлены настенные лампы для освещения. И посреди этого коридора стоял полностью ошеломленный Буско. Он как раз шел следом за Лотко, который направился выяснять, почему дверь склада была открыта, и стал свидетелем того, как в него врезалась молния такой силы, что его тело было отправлено в полет и врезалось в стену, которая была за ним. Увидев столь мощную силу атаки, на его тупой морде застыло выражение ужаса, который парализовал его на месте. Но когда он увидел, как из-за угла вышел высокий человек, закованный в броню, инстинкт выживания взял свое, и он, наконец, придя в себя, на всех парах бросился бежать к выходу. Ячуи, будучи закованным в тяжелые доспехи, не имел и шанса на то, чтобы схватить его. Но, к счастью, ему и не нужно было этого делать. Он просто поднял свою левую руку, к которой была привязана еще одна ваза, наподобие фарфоровой на правой руке, и направил ее на убегающего Буску. Его правая рука все еще держала красный меч, так что он аккуратно отложил его к стене и стал аккуратно нащупывать веревки от фарфоровой вазы на его правой руке. Из-за того, что доспех был довольно неудобный, Ячуи пришлось довольно сильно постараться, чтобы найти их. Когда Ячуи создавал свое изобретение, он планировал активировать магические свитки с помощью небольших движений пальцев, так ранее он уже использовал этот способ, чтобы активировать свитки огня на правой руке. Так в вазах была сделана специальная дырка, куда затягивались шнуры, но левая рука не была завершена, так как больше не нашлось достаточно тонкого куска веревки, с помощью которого можно было бы активировать свитки. Таким образом, Ячуи засунул свой палец в эту дырку на вазе и активировал свиток вручную. Здесь были установлены усиленные свитки ветра. Ветер вырвался на свободу в небольшом пространстве фарфоровой вазы, после чего с взрывом разнес вазу на кусочки. Но это не имело большого значения, так как, прежде чем ваза взорвалась, ее горлышко было запечатано небольшим предметом, и когда ветер стал заполнять маленькое пространство вазы, этот предмет, под нарастающим давлением, вылетел из нее, подобно пушечному ядру, в указанном Ячуи направлении. Именно, Ячуи использовал подобие огнестрела. Под воздействием силы ветра, он мог вести огонь своими снарядами. Таким образом, вслед за Буской было выпущено несколько примитивных, а иногда даже откровенно нелепых, снарядов. Глава 23. Убойное огнестрельное оружие Железного Человека. Снаряд, который впервые появился в мире магии, излучал волшебную ауру, но не принадлежал этому миру. Он на самом деле являлся комком шкур животных и полосок бумаги, которые были намотаны на фарфоровую бутылку, что придавало ему стабильную форму. За все 3 месяца Ячуи снова и снова обшаривал свою темницу для поиска подходящего мусора и раз за разом пытался создать этот снаряд. В результате ему повезло, и он нашел порванную кожу, бутылку, внутри которой оказались остатки какого-то лекарства, которые превратились в сухую гниль. Но сама бутылка была весьма ценна для Ячуи. Маленькая фарфоровая бутылочка стала основой для его будущего снаряда, и он намотал на нее магические свитки. Это были усиленные огненные свитки. Сейчас на руках Ячуи было 5 усиленных волшебных свитков молнии, но куда лучше у него получалось контролировать огненные свитки, да и урон они наносили побольше. Когда огонь вдруг вспыхнул в темном замкнутом пространстве, также воспламенилось взрывчатое вещество. Это вещество также было спрятано внутри снаряда и являлось эквивалентом пороха. Создавая свой снаряд, Ячуи наполнил бутылку разными фарфоровыми осколками и другим опасным мусором, после чего полностью запечатал ее, оставив лишь небольшую ниточку для поджигания в разрывной смеси. Конец этой нити был закреплен внутри вазы со свитками ветра, была закреплена на пальце Ячуи, когда механизм был приведен в движение. Как только эта нить заканчивалась, магический огня свиток активировался. Понимая принципы работы магических свитков, Ячуи смог значительно расширить способы их применения. Маленькая баночка имела несколько отслоившихся кусочков бумаги, однако, все равно, весьма быстро устремилась к Буске. В этот момент, жирное тело Буски, на максимальной скорости пыталось подняться вверх по лестнице, чтобы выбраться из подвала, а на его лице было неописуемое выражение ужаса. Бутылка практически в мгновение достигла глаз Буски. После этого раздался громкий грохот. Поскольку созданный Ячуи был далек от совершенства, было невозможно досконально рассчитать момент активации взрывного вещества, так что Ячуи оставалось только надеяться, что интервал между выстрелом и взрывом будут не слишком большими, так как если бы бутылочка разбилась, то огненные свитки смогли бы произвести лишь обычное пламя, но время и не могло быть слишком коротким, так как иначе Ечуй мог сам же пострадать от своего же творения. Когда Ечуй обматывал бутылку свитками, он старался максимально все рассчитать, но в результате бутылочка все равно взорвалась, не долетев 2 метров до Буски. Раздался громкий взрыв, вперемешку с ревом пламени. Это сильно отличалось от ожидаемого эффекта, но все равно выглядело довольно мощно. Вокруг была очень простая обстановка, но все еще было много дерева, так что как минимум один осколок все же достиг цели. Так что Ечуй услышал милозвучные для его слуха вопли Буски, который в полной мере испытал на себе силу взрыва. Несмотря на то, что снаряд Ечуи взорвался в 2 метрах от Буски, бутылочка была наполнена осколками фарфора и другим мусором, который нанес довольно много повреждений Буске. Постепенно дым в коридоре рассредоточился, и Ечуи увидел истекающего кровью и постоянно вопящего Буску, который валялся на полу и уже был не в состоянии подняться вверх по лестнице. Из-за этого Ечуи нахмурился, так как, судя по всему, его снаряд не смог нанести Буске смертельных ран. Так он, недовольно покачав своей головой, поднял меч от стены своей правой рукой и на максимальной скорости направился к нему. Буска крайне медленно пытался подняться по лестнице, но Ечуи был одет в очень тяжелые доспехи, так что его скорость также была весьма медленной, так что, когда он добрался до конца лестницы, Буска уже успел выбраться из подвала, а его голос не переставал звать на помощь своего сына. «Кари, Кари, где тебя носит? Скорее иди сюда и помоги мне, отец!» — обеспокоенно воскликнул Кари, когда вошел в дом и увидел состояние Буски. «Что здесь, черт возьми, произошло? Демон, там внизу демон!» — закричал Буска хриплым голосом, но затем, немного успокоившись, добавил: «Нет, это был не демон, это был Хаммер, точно Хаммер, который напялил на себя твои старые доспехи. Кари, помоги мне скорее убить его. А где Куин и Локка?» Голос Кари звучал более спокойно. Без понятия, где Куин, но Локка был убит мощной молнией, и этот ребенок слишком страшен. Буска также постепенно восстанавливал свое самообладание. «Но, Кари, тебе настоит опасаться его, просто послушай меня». И он перешел на шепот. Ечуи, находясь внизу лестницы, мгновенно напрягся, так как он не предполагал, что Кари также был здесь. Несмотря на то, что он использовал защиту бога войны и его уровень развития упал с 4 до 3, он все еще оставался куда сильнее, чем Куин и Локка вместе взятые. Таким образом, Кари, услышав крики Буски, скорее всего поджидает его на выходе в полной боевой готовности. Так что Ечуи будет крайне нелегко выбраться отсюда. Так что, ненадолго задумавшись, он развернулся и направился назад к своей камере. Он прошел мимо поджаренного Локка и взял коробку, в которую складывались магические свитки. После этого он вернулся назад к лестнице. К этому моменту он знатно вымотался из-за веса доспехов, а также ему было крайне жарко и душно в них, но сейчас он мог только терпеть. Он залез на лестницу, после чего взял свиток и, активировав его, бросил в проем вверху. Неожиданно над у него над головой блеснула молния, и в следующий миг раздался очередной вопль Буски. На беззаботном лице Ечуи появилась довольная улыбка, после чего он бросил второй свиток, третий, четвертый, пятый. События 4-месячной давности, казалось, снова повторились. Как Ечуи и предполагал, Буска с Карием поджидали его наверху, но они не ожидали, что на них полетит больше одного свитка. Огонь, молния, ветер, пыль, вода. Все эти свитки устроили настоящий хаос вокруг них. Подвергнувшись очередному нападению Ечуи, Буска сильно смутился под взглядом своего сына. Он уже был ранен фарфоровым снарядом и сейчас был весь в крови и ранах, что произвело на Кария мощный психологический эффект, так что он не рискнул сунуться в проход, из которого Ечуи закидывал их свитками. Таким образом, у них не было иного выбора, кроме как можно быстрее покинуть хижину. Постепенно огонь от свитков утих, но воспламенился обычный огонь, который только сильнее разгорался из-за свитков ветра, и вскоре густой дым повалил из хижины, а молнии в сочетании с водой, судя по всему, больше не давали никакого эффекта. Ечуи, который находился внизу лестницы, сейчас чувствовал себя не намного лучше своих врагов и тяжело дышал. Но теперь он был полностью уверен в том, что Буска и Кари больше не сторожили вход в подвал. Так что он стал постепенно подниматься вверх. Так как он был закован в доспехи и обернут шкурами, то на небольшое время он мог не бояться огня, бушевавшего вверху. Кроме того, как только он выберется наружу, он сможет воспользоваться еще одним своим козырем. Глава 24. Железный человек, летающий убийца. Вся хижина была полностью объята огнем и дымом. Бомбардировка свитками Ечуи привела к тому, что дом, построенный из старой древесины и соломы, вот-вот должен был рухнуть. Просто глядя на него, можно было без проблем представить, насколько высокий жар был внутри хижины. Буска держался за руку своего сына, который сидел на поваленном стволе дерева. Его взгляд все еще был крайне смущенным, а его золотой халат был весь в дырах от фарфоровых осколков, которые поразили его после взрыва снаряда Ечуи. Лицо Каррия было переполнено страхом и напряжением, а его руки крепко сжимали его меч. Его тело постоянно вздрагивало, и он не смог сдержаться и спросил: «Отец, ты уверен, что это именно Хаммер был в доспехах? Откуда у него вообще взялись доспехи?» «Конечно, откуда бы там было взяться еще одному человеку, кроме Хаммера?» Буска чуть ли не разрывался от гнева. Как оказалось, Куинн и Лакка оказались бесполезны против паренька, и теперь Ечуи полностью спалил его хижину, забросав ее огненными свитками. Он мог только надеяться, что огонь полностью перекроет выход из подвала, но в результате его ждало большое разочарование. В огне медленно появилась какая-то фигура. Поскольку Ечуи был одет в металлическую броню, а также обмотан в шкуры животных, он временно не чувствовал жара пламени, однако он чуть ли не задыхался от дыма в воздухе. Кроме того, подняться по лестнице в тяжелых доспехах было далеко не простой задачей, так что его ноги были полностью вымотанными, и он едва двигал ими. Кроме того, из-за невыносимой жары, он был готов упасть в обморок в любое мгновение. Кроме того, его оставшиеся свитки, которые были спрятаны в шкуры животных и броне, не могли оставаться невредимыми в таких условиях долгое время. Таким образом, он потянул за кольцо, которое было надето на его безымянный палец, и активировал очередной свиток. Шнурок активировал пергамент с плотно исписанными магическими символами, который являлся управляющей системой, и у него за спиной появилось нечто напоминающее плащ из шкур животных, но он был твердо зафиксированным и не двигался. Практически одновременно с движением безымянного пальца, эти шкуры поднялись вверх. Эти шкуры принадлежали дикому кабану, так что они были очень прочными. Ечуи нашел способ крепко зафиксировать их между поясом брони и поперечной деревянной перекладиной. И когда появился ветер, со стороны казалось, словно получился огромный мочевой пузырь был прикреплен к броне и длинной палке. «ПП, я так понимаю, это некое подобие воздушного шара или парашюта». С помощью волшебных свитков, Ечуи направил ветер в этот пузырь. В результате, воздушный шар поднял его в воздух. Даже обычный ветер мог ускорить интенсивность горения хижины, так что говорить о штормовом ветре, который Ечуи использовал, чтобы наполнить шар из шкуры, который сам по себе мог разрушить обычную хижину. Как только он его активировал, вся мебель и сама хижина стали постепенно разрушаться. В результате, Ечуи получил мощную отдачу от его воздушного шара, и он сделал несколько шагов вперед, пока его тело стабилизировалось. В конце концов, он впервые пытался сделать нечто подобное, и у него не было возможности испытать свое изобретение. Но, к счастью, импульсы были равномерными, так что он довольно быстро поймал нужный баланс. Воздушный шар быстро наполнился штормовым ветром от усиленного магического свитка. Этот свиток ветра давал в 4 раза больше силы, чем обычный свиток ветра. Обычный свиток ветра годился только на то, чтобы обдувать пот с тела своего владельца, но все обстояло совсем иначе с усиленным свитком ветра. Однако, продолжительность его действия была очень небольшая. Но, к счастью, у Ечуи было еще несколько свитков ветра в запасе. Почувствовав, что сила ветра ослабевает в его шаре, он еще раз дернул своим безымянным пальцем. Как только он подошел к двери хижины и открыл ее, ветер создал мощный толкающий импульс, и Ечуи начал взлетать, не имея никакой возможности хоть как-то управлять этим процессом. Но это было неважно, так как его шар был достаточно объемным, а его броня была достаточно крепкой. Самым главным было то, что стены хижины уже достаточно истлели. Таким образом, активировав второй свиток ветра, Ечуи с готовностью врезался в стену хижины. Вместе с этим, его ноги оторвались от земли. Следующие два свитка увеличили скорость взлета Ечуи до максимума. На данный момент, со стороны, Тело Ячуи напоминало какую-то экзотическую муху. Трудно сказать, можно ли было это назвать полетом или нет, но гигантским прыжком однозначно назвать можно было. Кроме того, высота этого прыжка была такой, что Кари, даже являясь мечником 4 уровня, ни за что не смог бы подпрыгнуть на такую высоту. Кари и Буска находились в 10 метрах от пылающей хижины и смогли отчетливо рассмотреть, как огромные доспехи врезались в стену, летя сквозь бушующее пламя, и проломив ее устремились вверх. Неизвестно, то ли из-за того, что доски уже успели прилично сгореть, то ли из-за того, что стена была разрушена, но как только доспехи воспарили в воздух, вся хижина полностью рухнула. Таким образом, это сделало сцену взлета Ячуи еще более эпичной. На самом деле, еще в тот момент, когда Буска и Кари заметили силуэт Ячуи в огне, их тела окунулись в холодный пот, а они почувствовали себя так, словно сама смерть предстала перед ними. «Отец, он!» Кари упал на колени в шоке. Никто не мог подпрыгнуть так высоко. По крайней мере, он, как мечник 4 уровня, не мог этого сделать, не говоря уже о мечнике 2 уровня. Но если внутри брони действительно был Ячуи, который всего лишь маг 2 уровня, как он смог это сделать? Паря в воздухе, Ячуи услышал слова Кария и широко улыбнулся. Маги всегда полагались на свои знания и мудрость, а не грубую силу. В данный момент Ячуи и правда парил в воздухе. И хотя для какого-нибудь героя Голливуда это не было чем-то особенным, для Ячуи сейчас все было совсем иначе. Его разум активно осмысливал происходящее. «Падаю, взлетаю, я и правда лечу, офигеть! Черт, я падаю, падаю!» На самом деле Ячуи действительно не летел, а поднятый мощной силой ветра, скорее прыгнул, но как только сила ветра исчезла, он, естественно, начал падать. Он стал падать на землю. В этот миг он увидел Кария под собой, который совершенно забыл про свой меч и тупо пялился на него. Ячуи слегка сменил направление своего падения, и если не произойдет ничего неожиданного, то он просто шлепнется прямо на Кария. В этот небольшой промежуток времени Ячуи направил свой меч вниз и дернул левый указательный палец еще раз. Третий свиток ветра был активирован. Ветер снова стал наполнять мешок, но на этот раз Ячуи отпустил его, в результате чего ветер вырвался наружу и придал еще большее ускорение Ячуи в его падении. Меч Ячуи с еще большей скоростью направился в Кария. В следующий миг, как и было задумано, его меч пронзил грудь Кария. Сейчас на Кария не было его черных доспехов, так как ранее Дебби нанесла им тяжелый удар, а после Ячуи окончательно разрушил ее. В результате, сейчас на нем были его обычные жестяные доспехи. Так как меч Ячуи содержал в себе мощную кинетическую силу, он без проблем смог пробить эти доспехи, его грудь и вскоре вышел из его спины. Глава 25. Железный человек невероятной силы. С тяжелым грохотом, Ячуи врезался ногами в землю, издав болезненный крик. Несмотря на то, что его ноги были закутаны в кожу животных и закованы в доспехи, боль от столкновения с землей была такой, что ему показалось, словно его ноги вообще отрубили. Но нельзя было отрицать того, что сейчас его поза была крайне эпична. Он был согнут и стоял на одном колене, а его руки держались за ручку меча, который был вонзен в грудь Кария, отчего тот повалился спиной на землю, а сам меч, полностью пронзив его, врезался в землю. Как раз в тот миг, как Ячуи совершил пикирующее падение на Кария, тому нужно было просто поднять меч вверх, и тогда, даже если бы он умер, то, по крайней мере, забрал бы вместе с собой и Ячуи. Однако он оказался слишком шокированным увиденным и ничего не предпринимал вплоть до того момента, как меч пронзил его грудь, после чего просто повалился на землю. Лежа на спине, лицом вверх, Кари все еще не мог поверить в произошедшее. Он открыл свой рот, чтобы что-то сказать, но наружу вырвалось лишь несколько хриплых неразборчивых звуков. Его язык с трудом слушался его, а жизнь медленно покидала его. Ячуи без каких-либо видимых усилий сжал рукоять меча и выдернул его из тела Кария, после чего обратил свой взор на Буску, который в шоке шлепнулся на свой зад. У Буски было крайне глупое выражение лица. Он смотрел на тело своего сына и непроизвольно воскликнул: «Кари, он мертв!» Ячуи любезно ответил на крик Буски. Таща на себе эти тяжелые доспехи, его дыхание было крайне тяжелым и сбитым, так что слова, которые доносились из шлема, звучали устало и слабо. Это все доставляло ему море неудобств, но у него все еще была одна вещь, которую он должен был сделать, и это была очень важная вещь. Он слегка улыбнулся и сказал: «А теперь пора и тебе отправиться вслед за ним». Буску начала бить крупная дрожь, когда перед ним предстал гигант в доспехах, который походил на саму смерть. Своим дрожащим голосом он спросил: «Ты, да кто ты такой, в конце концов?» «Я», Ечуи довольно улыбнулся. Он не волновался по поводу того, что Буска мог выкинуть какой-то фокус, так что, как множество героев в фильмах, перед тем, как убить его, он решил удовлетворить любопытство своего врага и с некоторым усилием, нащупав застежки шлема, отстегнул его, затем отбросил тяжелый шлем в сторону. Под шлемом можно было рассмотреть лишь половину головы Ечуи. Так получилось, потому что шлем на деле оказался слишком большим для него, так что ему также пришлось обмотать свою голову четырьмя кусками шкур. Когда он снял шлем, то жадно втянул свежий воздух в себя. Со стороны это выглядело несколько комично, но когда Буска увидел лицо воина, ему было совсем не до смеха, а по его спине пробежался холодок. А Ечуи тем временем продолжил: «Я, Хаммер, также известный, как ученик старины Джорджа из волшебного дома Энтони. Я также был известен, как самый бесполезный маг, который только и мог, что использовать бесполезную повседневную магию и всегда был вынужден прятаться за спиной Дигби. Представь себе, насколько бесполезным считали меня другие люди, но это было раньше». Ечуи сделал паузу, прежде чем продолжил: «Настоящего меня зовут Ечуи, и я хакер. Хотя, ты, наверняка, даже малейшего представления не имеешь о том, кто такие хакеры, не так ли? Ну, в общем-то, это и не важно, так как скоро ты все равно умрешь». Когда Ечуи с улыбкой закончил свою речь, его рука взялась за голову Буски. Точно неизвестно, то ли из-за того, что Ечуи убил Куинна и Локка, то ли из-за того, что он смог убить драгоценно сына Буски, Корея, но Хаммер, который провел 3 месяца в плену у Буски, не почувствовал абсолютно никакого сопротивления от головы Буски. Но неожиданно тот словно очнулся ото сна и вцепился обеими своими руками в шкуры, в которые был закутан Ечуи, и крикнул: «Нет, я могу отдать тебе все мое богатство, так что позволь мне узнать правду. Люди вроде тебя все равно не смогут поверить в мои слова, но я был перерожден в теле Хаммера, а после этого оказался у тебя в плену на целых 3 месяца, так что я очень, очень зол». Ечуи не стал ничего скрывать и продолжил говорить. Он прекрасно понимал, насколько бредово это звучало, и только он мог понять этот бред. Он укрыл свой рот под кожами животных и рассмеялся. «Я помню, как ребенком играл в видеоигры, это что-то наподобие того, как управлять человеком со стороны. А еще, там была такая вещь, как электроэнергия». Договорив, большой палец левой руки Ечуи слегка дрогнул. Каждый палец Ечуи был соединен с определенным волшебным свитком. 5 пальцев правой руки были соединены с 5 огненными свитками, левый мизинец был прикреплен к свитку молнии, а средний, указательный и безымянный пальцы были связаны со свитками ветра, а последний левый палец был привязан к свитку молнии, но этих свитков было аж 5 штук, и они были закреплены на его руке. Когда Ечуи дернул за кольцо, сразу активировалось 3 свитка, которые образовали стабильный поток электрического тока. Этот ток мгновенно стал распространяться по доспехам Ечуи, но так как он был еще укутан в большой слой шкур, ток не наносил ему никакого вреда. После того, как Ечуи активировал свитки, электрический ток с ярко-синими вспышками распространился по всему телу Ечуи через его руку, которой он держал Буску, устремился в его тело, так как тот не был защищен, как Ечуи. В этот миг, если бы кто-то посмотрел на это со стороны, им бы действительно показалось, что Ечуи превратился в какой-то электрогенератор. Изо рта Буски вырвался предсмертный вопль, а все его тело охватило судорога. Его каштановые волосы и рыжая борода, под воздействием тока, мгновенно стала дыбом, а затем из его тела стал подниматься белый дым, распространяя запах горелого мяса. Из-за этого Ечуи начало тошнить. Кроме того, хоть ток и не проникал в его тело непосредственно от брони, он все еще витал в воздухе в виде электрических разрядов, и хоть они не были смертельными, но периодически вызывали онемение в его теле. Так что Ечуи был не в состоянии сдержаться и кричал: «Твою же ше мать, это точно был перебор». К счастью, время действия свитка молнии было невелико. Когда все 5 свитков закончили свое действие, тело Ечуи слегка трясло, из-за чего он повалился на землю. Буска продолжал дымиться и уже просто не мог быть мертвее. Святые яйца, Чувствую, что мне нужно еще очень сильно доработать свой доспех. Ечуи еще раз посмотрел на невероятно несчастное выражение лица Буски, и что-то шепча себе под нос, огляделся вокруг. Он увидел, что находился среди гор и не знал, как далеко был от города Штайн. Убедившись в том, что поблизости больше никого не было, он стал выбираться из своих доспехов. Этот процесс занял у Ечуи полные минут 10, после чего он, наконец, выбрался из доспехов и стащил с себя шкуры. Проведя полдня в душных доспехах, сейчас его обдало свежим и прохладным ветерком. Затем Ечуи снова посмотрел на труп Буски, и его глаза заблестели, как у рыбака, у которого клюнул поплавок, и он стал обыскивать его тело. «Бля, ничего полезного», — расстроенно констатировал Ечуи. Пару месяцев назад Ечуи отчетливо помнил, как Буска мгновенно передал ему 100 золотых, так что было маловероятно, что Буска перестал таскать все свои деньги с собой. Но едва Ечуи начал расстраиваться, как в его голове появилась одна мысль, и он посмотрел на кольцо Буски. Затем он быстро снял это кольцо с его руки и стал внимательно изучать его. Однако, не успел он полностью изучить кольцо, как неожиданно у него за спиной раздался хриплый голос. «Что здесь произошло?» Ечуи резко обернулся и увидел, как высокая и крепкая фигура стояла у него за спиной. Это был воин орк. Глава 26. Что может быть лучше, чем избежать наказания за убийство и поджог? Неожиданно увидев огромную, двухметровую, зеленокожую фигуру, одетую в отпугивающие стальные доспехи и пары клыков, торчащих изо рта, Ечуи едва не потерял сознание, воскликнув: «Срань господня! Срань господня!» Странным хриплым голосом повторил сквернословие орк, после чего немного смешно и честно сказал: «Я не срань господня, меня зовут Атол Ечуи». Затем Атоль озадаченно огляделся вокруг. Когда он увидел убитого на земле Каррея, его лицо слегка нахмурилось, после чего его взгляд переместился на все еще дымящегося Буску, и он спросил: «Кто ты? Это ты убил этих двоих? Каррей, как он умер?» Когда Ечуи услышал, что орк назвал Каррея по имени, его душа ушла в пятки, так как если он был в сговоре с Буской, дело было дрянь. Вы только посмотрите на этого громилу. Даже если бы Карри и Куин вместе выступили против него, боюсь, даже если бы они были вооружены с ног до головы и закованы в самую лучшую броню, у них не было и шанса против него. Тем не менее, Атоль не предпринимал каких-либо действий против Ечуи, словно игнорируя настороженность парня. Он закрыл свои глаза и, подойдя к телу Карри, присел на корточки и стал осматривать его. Немного напуганный, Ечуи просто стоял в стороне и по-тихому заныкал кольцо Буски в карман своей же мантии волшебника. Спустя какое-то время Атоль снова заговорил. Кто-то нанес ему смертельный удар прямо с неба, причем этот удар был настолько сильным, что смог пробить его броню насквозь и пригвоздить его к земле. Так как на земле нет никаких следов со стороны, то единственным логичным решением будет именно атака с воздуха. Это должна была быть какая-то фантастическая техника. Но что поражает еще больше, так это то, что Карри даже не попытался сопротивляться, что говорит о том, что либо эта атака была слишком неожиданной, либо этот Карри был настолько туп, что забыл хоть как-то отреагировать. Во всех деталях понял суть произошедшего, Атоль обернулся и посмотрел на Ечуи. Ечуи мгновенно покрылся холодным потом и своим самым искренним голосом сказал: «Я не убивал их, не неси чушь. Тут и дураку понятно, что ты не мог убить его», — сказал Атоль, словно это было что-то само собой разумеющееся. Неожиданно ложь Ечуи сработала, то есть теперь его никто не подозревал. Атоль тем временем подошел к Буске и осмотрел его. Его убили с помощью молнии, но судя по трупу, это была не обычная молния, а молния продвинутого уровня. Сказав так, Атоль обернулся к Ечуи и спросил: «Кто же был тем, кто убил этих двоих?» Ечуи с большим трудом сдержался, чтобы не рассмеяться в лицо Атолу и с презрением заявить, что тем, кто убил этих двоих, был никто иной, как он сам, так как они хотели убить его. Но как мудрый маг, Ечуи прикинулся абсолютным шлангом и сказал: «Без понятия, кто бы это мог быть. Это был красивый парень в ужасных доспехах. Он двигался подобно ветру, стрелял молниями. Это было невероятно круто». А затем он сказал, что его звали Стальной. Ечуи хотел назвать свое творение Железный Человек, но он столкнулся с проблемой. Этот мир отличался от его родного мира. И хоть, благодаря воспоминаниям Хаммера, Ечуи мог разговаривать на языке этого мира, он не мог доходчиво объяснить мысли, которые были в его голове, так как нужных слов в этом мире попросту не было. Таким образом, железного человека невозможно было перевести на язык этого мира. Слово «железо» не было проблемой, но вот слово «человек» было не так легко перевести, чтобы в результате предалось правильное значение английского «ironman». А перевод вроде тайваньского «железного человека» нагонял невероятную тоску и сожаление. Из-за этого Ечуи на какое-то время завис, пока не нашел наиболее подходящее слово. Мечник. Стальной мечник. Это название, которое в будущем станет легендой континента Айгендас, сейчас впервые появилось в этом мире. Стальной мечник. Атоль нахмурил свои брови. Этот парень должен быть как минимум высшим мечником. Ечуи на мгновение опять впал в ступор, так как не мог никак понять, почему Атоль, услышав это имя, вдруг решил, что тот был высшим мечником. Когда Атоль увидел замешательство Ечуи, то пояснил: лишь высшие мечники обладают прозвищами. Так как ты сказал, что он назвался стальным мечником, которое наверняка является его прозвищем, так что он может быть только высшим мечником. Но раз старик был поджарен молнией, то получается, что этот стальной мечник также должен владеть еще и магией. Ечуи понимающе кивнул. Получается, что он является мечником-магом. Продолжал говорить Атоль, с некоторой завистью в глазах. Ах, мечники магии правда невероятно сильны. Мечники магии относились к магам, которые также практиковали искусство фехтования, собственно поэтому их и называли мечниками-магами, но они встречались крайне редко, но их боевые способности были намного выше, чем у чистых магов и мечников. Это был первый раз, когда Ечуи услышал о мечниках-магах, из-за чего он испытал некоторую гордость, так как он смог сделать из себя настоящего танка. Конечно, вскоре он решил, что причислять себя к мечникам-магам было слишком нагло и не привело бы его ни к чему хорошему, но посмотрев на разбросанные повсюду ржавые доспехи, в его душе появился очередной огонек. Возможно, в будущем ему стоит создать более мощную и крепкую броню. Ечуи слышал, что некоторые из высших магов способны зачаровывать броню, вырезая на них магические символы, но он не знал, сможет ли он создавать такие вещи. Вполне возможно, что однажды он сможет создать волшебный аналог костюма железного человека из одноименного фильма. Просто думая об этом, все глаза Ечуи засияли, но Атоль вернул его на землю. «Итак, кто же ты такой? Похоже, словно этот идиот Карри удерживал тебя здесь силой». До сих пор Ечуи опасался, что этот орк был как-то связан с Карреем. Но когда он услышал, как тот отзывался о Карре, он полностью убедился, что тот никак не был связан с семейкой Буски и решил все рассказать на чистоту. «Меня зовут Хаммер, и я волшебник, то есть ты тот маг, который однажды по полной отделал Карре». Услышав имя Хаммера, Атоль счастливо улыбнулся, из-за чего его страшное лицо стало немного добрее, и он прервал Ечуи. «Ха-ха, я бы никогда не подумал, что ты окажешься тем магом. Карри был тем еще отбросом, который постоянно позорил наше звание стражей городского лорда. После того, как ты разгромил его в пух и прах, он был изгнан из стражей городского лорда, что мы и отпраздновали от всей души». Ечуи даже предположить не мог, что слава о нем уже давно превзошла все мыслимые и немыслимые пределы и сделала ему огромную честь. Но затем лицо Атола стало несколько неприглядным, так как этот честный воин кое-что понял. «Ты выглядишь так, словно Карри и его отец держали тебя в плену. Только благодаря тому, что ты надела столько шуму, я смог услышать происходящее. Они схватили тебя и заставили создавать магические свитки. Я прав?» Ечуи согласно кивнул. «Все верно». После чего немного обеспокоенно спросил: «Но теперь Буска, Карри и еще двое под руинами хижины мертвы, не возникнут ли у меня с этим проблемы?» «Ну, даже лучше, что этот презренный кусок мусора сдох». Затем Атоль похлопал себя по груди и добавил: «Не переживай, я обещаю, что у тебя не возникнет никаких проблем с этим». «Да, вот и славно». Ечуи вздохнул с облегчением, когда ему сказали, что он не понесет никакого наказания за то, что устроил поджог и убил 4 людей. Глава 27. Техника зачарования. Хоть Атоль с рождения обладал устрашающим лицом, так как он принадлежал к расе воинов, но на деле он оказался весьма неплохим парнем, особенно после того, как выяснил, что Ечуи был тем ребенком-магом, который разгромил в пух и прах Карри. Несмотря на то, что Карри был мечником 4 уровня, его индивидуальные боевые способности были весьма слабы, Таким образом, он был одним из слабейших стражей городского лорда и действительно являлся их позором. Атоль также заверил Ечуи, что у него не возникнет проблем из-за смерти Буски и Корея, так как их убийцей являлся некий стальной мечник, который хоть и вызывал у Атоля некоторые сомнения, но он все еще никак не мог даже допустить мысль о том, что тем, кто убил Буску и Корея, оказался Ечуи. В его глазах это был чистейший бред сивой кобылы. И вот пока эти двое разговаривали, из леса вышло еще 4 человека. И когда Ечуи увидел их лидера, то понял, что уже видел его 3 или 4 месяца назад в окне ресторана. Она ехала на белой лошади и была прекрасным цветком с героической аурой, дочерью городского лорда, Ифия. Остальные же трое были одеты в такую же броню, как и Атоль. Когда Ечуи вспомнил, что когда впервые увидел Ифия, она также была в сопровождении 4 стражей городского лорда, которые следовали за ней, и среди них был один орк. Судя по всему, они были ее телохранителями. В конце концов, красота всегда привлекает к себе большое внимание, так что неудивительно, что Ечуи не сразу узнал Атоля. Что здесь происходит? Глаза Ифия пробежались по трупам Буски, Корея и горящей хижине. Это явно сильно шокировало ее, но она довольно быстро успокоилась и задала свой вопрос. «Мисс Ифия, тут такое дело». Атоль поспешил пересказать ей события, которые здесь произошли. После того, как он закончил свой рассказ, глаза Ифия наполнились праведным гневом. Этот подлец Буска оказался настолько прогнившим человеком, что даже посмел похищать людей. А его сын еще и стал стражем моего отца. Какой позор! Ну, Крис с самого начала был самым большим позором нашей стражи городского лорда. С насмешкой сказали трое других охранников, подойдя и снисходительно глядя на тело Корея. Ну и дела, он и правда сдох подобной смертью. Затем они заметили Ечуи. «Младший брат, ты говоришь, что их убил некто, назвавший себя Стальной Мечник. В городе Штайн есть всего 8 мечников такого уровня, но никто из них не имеет такого звания. Человеческий страж, видимо, оказался не настолько простодушным, как Атоль, так что на его лице появился скептический взгляд. Байерман, ты же не хочешь сказать, что всех этих людей убил Хаммер?» Атоль не смог сдержать свою улыбку. От этой фразы даже Ифия рассмеялась, словно услышала самый смешной анекдот в мире. «Зараза!» От такой реакции Ечуи почувствовал себя подавленным. «Не-не, что ты, я ни в коем случае даже не думал на младшего брата», сказал Байерман, улыбаясь и глядя на Ечуи, а после продолжил. «Мне просто интересно, в нашем городе просто невозможно появиться высшему мечнику, который бы не принадлежал к гильдии авантюристов. Мне просто хочется узнать, что это за мечник такой. Кроме того, раз он сумел убить сына Буски, он как минимум должен быть на продвинутом уровне». Изначально Ечуи хотел было отстоять честное имя стального мечника, но быстро понял, что это будет весьма проблематично, так что он быстро сказал: «Может, это был какой мечник продвинутого уровня, который был фанатом какого-то высшего мечника. Он был одет в полный доспех, так что я не смог рассмотреть его». «Ну, это звучит вполне правдоподобно», согласно кивнул Байерман, соглашаясь с аргументом Ечуи. Затем Ифия попросила Ечуи рассказать ей о том, как и почему он оказался в плену Буски. Так что Ечуи подробно все рассказал ей. После того, как она услышала его историю, ее лицо исказилось от гнева, а из ушей, казалось, чуть ли не пошел дым. Рассказ Ечуи вызвал у нее сильное чувство жалости к нему, но немаловажную роль в этом сыграло то, что он был молод. Таким образом, глядя на его детское лицо, стараясь выглядеть опытной старшей, она похлопала его по его поникшим плечам и сказала: «Продолжай усердно трудиться. Как только мы вернемся в город Штайн, я позабочусь о том, чтобы мой отец дал тебе некоторую компенсацию. А это не будет перебором?» Ечуи принял очень смущенное выражение лица и добавил: «А о какой компенсации идет речь, Ифия? Это мне нужно будет обсудить с моим отцом». Тем временем Байерман достал меч с тела Корея и подошел к телу Буски. Он присел на корточки и, оглядывая его тело, заметил на его руке белый след от кольца. После этого он задумчиво посмотрел на Ечуи и, улыбнувшись, лишь слегка покачал своей головой, не став до конца выяснять правду об этом кольце. Затем Байерман и еще один страж остались здесь, чтобы охранять место происшествия, а Ифия, Атоли и еще один страж отправились в город вместе с Ечуи. По пути Ечуи узнал, что он находился на горе, недалеко от города. Кроме того, на обратном пути Они также обнаружили карету Буски. Эта карета была сразу же реквизированная стражей городского лорда. Атоль взял на себя роль извозчика вместе со вторым стражем, а Ифилья и Ячуи забрались внутрь. Благодаря своей ауре британской аристократки, Ифилья принесла в сердце Ячуи некоторый покой, и он стал рассматривать ее мягкую броню, которая прикрывала ее ритмично двигающуюся грудь. Если бы на месте Ячуи оказался оригинальный Хаммер, то, скорее всего, перевозбудившись, он бы грохнулся в обморок от счастья. Продолжая общаться с Ифилья, Ячуи выяснил, что она и ее четыре телохранителя только что закончили патруль южной территории вблизи города Штайн. В основном такие миссии нужны были для того, чтобы выяснить, не затаилась ли поблизости с городом какая-то опасность в виде монстров, так как темный лес находился совсем рядом с городом. Таким образом, каждый месяц организовывались подобные экспедиции, так как время от времени к городу могли забредать какие-нибудь монстры из леса. Это был главный долг стражей города. Ифилья обладала огромным талантом в плане фехтования, так что она уже достигла 5 уровня фехтования, и ей также разрешили ходить в подобные миссии, чтобы отточить свои навыки. На этот раз мы встретили саблезубого волка, который является монстром 3-го уровня. С ним было очень трудно справиться. Сейчас Ифилья было довольно скучно, так что она рассказывала о результатах их миссии. И хоть кроме убийства обычных животных, мы не встретили ничего интересного, я все же умудрилась сломать свой меч. С этими словами Ифилья достала свой меч, который был закреплен на ее талии. Изначально блестящий клинок был покрыт красивым рисунком, но сейчас напоминал не более, чем кусок черного ржавого железа. Ифилья погладила этот кусочек ржавчины и продолжила. Саблезубый волк имеет яд, который обладает разлагающим эффектом, таким образом, зачарованное оружие мгновенно приходит в негодность, а найти кого-то, кто смог бы зачаровать мой клинок, снова будет крайне проблематично. Зачаровать клинок? Неожиданно сердце Ячуи встрепенулось, и Фия озадаченно посмотрела на Ячуи. Что? Вы сказали зачаровать клинок? Мисс Фия, не могли бы вы позволить мне попробовать сделать это? Возбужденно сказал Ячуи. Для того, чтобы создать свои доспехи железного человека, ему нужно было тщательно изучить технику зачарования предметов. Глава 28. Умираю, умираю, умираю. Ты умеешь зачаровывать предметы? Услышав слова Ячуи, Ифилья крайне удивленно посмотрела на него. От этого Ячуи мгновенно напрягся, так как в воспоминаниях Хаммера он выудил информацию о том, что для того, чтобы зачаровывать предметы, кроме таланта в магии, еще также необходимо обладать талантом в ковке. Таким образом, единственной расой, которая умела зачаровывать предметы, были гномы. Для них подобная процедура была проще пареной репы, но для людей, чтобы зачаровывать предметы, необходима была постоянная практика и очень сильные способности к обучению. Кроме того, главным условием для начала обучения зачарованию предметов, необходимо было быть магом. Во всем городе Штайн было не более 10 человек, которые умели зачаровывать предметы. Таким образом, оказавшись под вопросительным взглядом Ифилья, Ячуи запаниковал и, немного колебаясь, сказал: совсем чуть-чуть. Ну, в любом случае, мой клинок был зачарован очень простой магией — ветряной клинок, так что его починка не должна стать проблемой. Сказав так, Ифилья охотно передала свой меч в руки поникшего Ячуи.